Его первый польский рождественский сочельник был в историческом 80-м году. Ему было тогда 20 лет. Памятный декабрь после польского августа с большой буквы «А» в совсем другой Польше. Общежитие Гданьского политехнического института. Переполненная людьми и дымом комната на пятом этаже. Чахлая елочка без украшений, обвязанная белыми и красными в цвета национального флага лентами, подвешенная, чтобы место, которого и так нет, не занимало, на крюк в потолке. На подоконнике видавшая виды кастрюлька с борщом на эмалированной электроплитке. Больше десятка разнокалиберных тарелочек и мисочек, переходящих из рук поевших в руки пока еще не евших. Тоже с ложками. Обжирались обладками, ели борщ с черным хлебом, курили марихуану. Полное ощущение коммуны в коммунистической стране. Незабываемое. Разговаривали по-английски, а когда не хватало слов, переходили на язык жестов. И прекрасно понимали друг друга. Слова «солидарность» и «свобода» в этой комнате звучали чаще других и склонялись во всех падежах. Мистическая смесь христианства, политого этосом рождественского сочельника, с марксизмом. Потому что для этих студентов главное было, и это парадоксально, так называемая социальная справедливость в густых клубах дыма дешевых сигарет и марихуаны, которую неизвестно кто, неизвестно где надыбал. Он помнит, что больший улет он испытал там после пачки сигарет «Кармен», чем после самокрутки, переходившей как трубка мира от одного к другому. С добавлением пахнущего каким-то химическим дерьмом лимонада из смешных бутылок с резиновой пробкой на специальном механизме закрывания из жесткой проволоки. Рождественское собрание молодых и сердитых. Как называл их немногим старший университетский ассистент, вроде историк, которого привела сюда одна из студенток. Он говорил по-французски настолько хорошо, что даже после стакана водки мог объяснить ему некоторые важные моменты. Ассистент был на Гданьской судоверфи, когда подписывали августовское соглашение. И не просто присутствовал при этом. Он входил в состав одной из комиссий. Человек из так называемой интеллигенции, которая вошла в рабочую солидарность. Рассказывал, как интеллигенция предостерегала рабочих от радикализма, который, если бы вышел из-под контроля, мог бы привести к катастрофе. И тогда бы все говорили и писали о Гданьском лете, как сейчас говорят и пишут о Пражской весне. И показывали бы на черно-белых фотографиях и в кинохронике танки, оставляющие после себя на улице горы трупов. К счастью, Гданьское лето было организовано соответствующим поколением. Первым получившим среднее образование, за что низкий поклон коммунистам, разозленным, но мыслящим и адекватно воспринимающим происходящее. Готовым произнести слово «компромисс» и убежденным в том, что не следует организовывать очередное восстание, круглую дату и жертвы которого через много лет будут чтить во время патетических собраний. В память об очередном подавленном восстании. Потому что в поляках есть эта мазохистская черта с какой-то любовью отмечать свои национальные поражения, а о победах забывать. Польша во время разделов и после них уже была Христом среди народов. И ничего хорошего, кроме, как правило, неискренного сочувствия занятой своими делами Европы и пары романтических пьесок не дало. Сидевшие в той комнате молодые и сердитые, к счастью, согласились с вариантом компромисса. А то, что сегодня на рождественском улете, который на несколько часов изменяет химию мозга в голове поляка, и к тому же накачавшиеся спиртным под завязку и наширявшиеся, как Джим Моррисон, клянут коммуняк и грозят им, вовсе не значит, что собираются выйти на улицу, чтобы попасть под дубинки милицейского спецназа. Это всего лишь мимолетное молодежное причуда, рожденное в черепах, наполненных парами водки. Так объяснял ему спокойным голосом ассистент Гданьского университета, тиская сидевшую у него на коленях студентку. Он помнит, что утром проснулся в совершенно другой комнате, на другом этаже, на скрипучей кровати, рядом с голой девушкой, которой за рождественским столом он не видел. и не помнил, было что между ними или не было. Она поцеловала его в губы и накрыла одеялом, а сама прикрылась простынкой, которую стянула с соседней постели. Никогда раньше он не встречал женщины с такими аппетитными ягодицами и такой тонкой талией. Через несколько минут она вернулась с тарелкой горячего гуляша, куском хлеба и стаканом холодного из морозилки капустного рассола. Когда он закрывал глаза, у него кружилась голова. Когда он закрывал только один глаз, головокружение прекращалось. Непостижимый для него феномен одного глаза он помнит по сей день. Никогда больше с ним такого не было. Наверное, потому что никогда потом он не был таким пьяным, как в ту рождественскую ночь в общежитии Гданьского политехнического института. Терпеливо кормила его с ложечки, поила капустным рассолом, а потом дала ему одежду. Они долго ехали несколькими автобусами к какому-то костелу. Когда она исповедовалась, он слушал игру органа, прогуливаясь по притворам и всматриваясь в образы и резные рельефы на стенах. За несколько минут костел наполнился людьми. Монументальную мраморную плиту лавки перед алтарем в стиле рококо и органом прикрыли бело-красным полотнищем с надписью «Солидарность». Большинство присутствующих имели на своей одежде значки с эмблемой «Солидарности». Большинство присутствующих имели на своей одежде значки с эмблемой «Солидарности». Он не молился с ними, но так же, как и они, ощущал душевный подъем. Потом состоялась служба. После службы они гуляли около костела. Она рассказывала ему об этом месте. Здесь венчались ее родители, здесь ее крестили, чем она гордится, потому что кафедральный собор в Олеве в Польше знают все. Когда они сели на мокрой лавочке недалеко от собора, она стала учить его по-польски «Отче наш». Он повторял неуклюже, застегивая пуговицы ее плаща и прижимая к себе. «И прости нам грехи наши». Сегодня он уже не помнит, как ее звали. Второй польский рождественский сочельник в 81-м он хотел провести тоже в Гданьске. Но случилось 13 декабря, и его из Польши просто выдворили. По возвращении в Нант он в предпраздничные дни собирался с такими же, как и он, одержимыми Польшей в университете, перед церковью, на рождественских базарах, но главным образом перед входом в переполненные магазины и торговые центры, где они продавали обладки, объясняя всем желающим слушать и слышать, что такое Польша, что такое солидарность, что значит для поляков поделиться обладкой. Обладки для них пекла монашка из Польши, сестра Матильда. Тоже в каком-то смысле выдворенная из Польши и нашедшая приют в Нанте во французском лютеранском хосписе для детей. Сначала ее из монастыря выгнала настоятельница. Потом из Польши ее куда подальше направил епископ, в ведении которого находился монастырь. Не получив разрешения настоятельницы, сестра Матильда осмелилась написать письмо в епископат о том, что некий приходской ксенц в ближайшем от монастыря городе сует руки в трусики девочек, которых он готовит к первому причастию. Когда одни из девочек стали избегать уроков с ксензом, другие стали просыпаться по ночам с криком, у третьих вдруг появился энурез, обеспокоенные родители пришли к ней за советом. Кончилось все тем, что сами девочки все рассказали в присутствии родителей. То, что она услышала от маленькой Иоаси, было так ужасно, что она поспешила к тому самому ксензу в приход. Он отрицал все, обругал ее и позвонил настоятельнице в монастыре, сообщив, что сестра Матильда слишком часто бывает у него в приходе, что она одержима соблазнами, что может подтвердить его кухарка и двое служек, заботящихся о приходском саде. Два дня спустя, после оскорбительного и унизительного сомнения настоятельницы, выраженного ею во время утренней молитвы в присутствии всех сестер, в верность нашей заблудшей сестры Матильды святым обетом чистоты, она написала ночью длинное письмо в секретариат конференции епископата и поехала с ним для верности поездом в Варшаву. письмо, описывающее в подробностях отвратительные поползновения ксёнза-педофила, естественно, приняли и даже официально зарегистрировали, присвоили номер и записали его в специальную книгу. Ответа на свое письмо она так и не получила. Месяц спустя в монастырь приехал кардинал со свитой. В маленький, провинциальный, практически всеми забытый монастырь на окраине страны пожаловал сам кардинал в огромном лимузине. Не какой-то там епископ, а кардинал. Официально все было обставлено так, что он приехал сюда отслужить торжественную службу в знак благодарности за усердную, беззаветную во славу Господу и процветанию прихода службу сестер Христовых. А на самом деле причиной этой необычной поездки его высокопреосвященства был короткий разговор в пустой трапезной монастыря. В разговоре принимали участие настоятельница, кардинал, епископ, сестра Матильда и молодой тучный клерик, метящий в епископы. Не было среди них самого главного, того самого ксёнза, того самого прихода, процветанию которого, собственно, и была посвящена месса. Сестра Матильда услышала из уст епископа в присутствии кардинала слова резкого осуждения ее низких обвинений в адрес святого отца. Кроме того, ей сообщили, что, руководствуясь милосердием, его высокопреосвященство направляет ее на миссионерскую службу в Заир, где она сможет доказать свою верность Господу, предаваясь покаянию. Неделю спустя к ней в монастырь привезли курьером паспорт с визами и авиабилет Варшава-Киншаса через Париж. В одну сторону. Бедной, как церковная мышь, гражданке ПНР, сестре Матильде, не пришлось ни подавать заявление на загранпаспорт, ни выстаивать в очередях за визами перед посольствами, не тратить немалые деньги на дальнюю дорогу. Иначе как чудом такое не назовешь. Чудо, явившее миру необычайно тесную связь сотрудничества бюро кардинала и паспортного бюро при отделении милиции провинциального городка на окраине Польши с одной стороны, с посольствами Франции и Заира с другой. Сестра Матильда не знала, нигде находится этот Заир. Не знала она ни слова по-французски и вообще не хотела покидать свой монастырь и своих детей из прихода. Аббатисса же сделала все, чтобы Матильда быстро поменяла мнение. Остракизм, лишение права покидать стены монастыря, изоляция во время совместных молитв и приемов пищи, грубые унизительные замечания в присутствии других сестер. В свое время тетка Матильда вышла замуж за польского еврея, который после марта 1968 года был вынужден эмигрировать из Польши. Но по пути в Израиль остановился в Париже и остался там навсегда. Много лет он работал у гидроица для парижской культуры. Ежи Гидроиц – польский публицист, политик, мемуарист, основатель и редактор журнала «Культура», выходившего на польском языке во Франции. Именно он приехал встречать Матильду в парижский аэропорт имени Шарля де Голля, прервав ее путь в Киншасу. После месяца, проведенного в тетушкиной семье, Матильда нашла в Нанте свое новое место и новое призвание. Поселилась в лютеранском монастыре, под началом которого был онкологический хоспис для детей. Искала любые контакты с Польшей и поляками. Когда до нее дошли вести, что одержимые солидарностью французские студенты раздают польские обладки французам, сумела убедить пекарню в своем монастыре выпекать обладки. Винсент встретился с ней в каникулы 89-го. Она уже говорила по-французски не хуже него. За все это время ей только раз удалось съездить в Польшу, год назад, и то с французским паспортом. Монастырь ходатайствовал за нее и помог получить французское гражданство. С польским паспортом она бы не отважилась. В принципе, она могла бы все сделать быстрее, если бы получила политическое убежище во Франции, но это не входило в ее планы. Она не считала, что ее преследует коммунистический режим, потому что четко понимала, ее гонители – аббатисса, приходской ксёнз и его высокопреосвященство кардинал. И хотя церковная система очень похожа на коммунистическую, но для просьбы о политическом убежище подспорье слабое. Поехала, подгоняемая ностальгией, посмотреть на свой польский монастырь. В приходе проповеди читал, исповедовал и своими скользкими пальчиками в уста прихожан просвирки совал тот же самый ксёнц. Ничего не изменилось. Очередное Рождество перед отъездом на стажировку в Краков он проводил в Нанте. Нет во французском сочельнике такого душевного подъема, как в польском, а в его родном доме этого подъема не было и вовсе. Перед разводом родителей это был лишь совместный обед, чуть более изысканный, чем все прочие обеды, главным образом тем, что на столе появлялись деликатесы, которых не было в обычные дни. Фуа-гра, индейка в каштанах и, естественно, запиваемые шампанским устрицы и улитки, которые обожал его отец. Как и во всех французских домах, обед завершал традиционный праздничный буш-де-нуэль, десерт, напоминающий польский рулет с кремом или мороженым. Никто ни с кем не делился обладкой, не обнимался, не пел хором колядки. Он не помнит такого, чтобы его родители говорили с ним о рождении Иисуса, о яслях в Вифлееме или вообще о чем-либо, что говорило бы о религиозном генезисе этого дня. В домах многих его друзей Рождество вообще не праздновали. Все у них начиналось только на следующий день с распаковки подарков и совместного обеда. После развода родителей как-то так стало, что устриц и индейку в каштанах он ел с новой семьей отца 24 декабря, а фуа-гра и буш-де-нуэль на следующий день у себя дома с мамой. После приезда в Польшу настоящую магию польского семейного сочельника он ощутил только когда сблизился с Пати, и она вошла в его жизнь. Первый раз в новом Сонче, в доме ее родителей, а потом в их общей квартире в Кракове. Он позволил увлечь себя всем тем неведомым доселе эмоциям этих нескольких необычайных часов, которые в Польше проходят совсем по-другому, чем во Франции. Он выучил наизусть все главные польские колядки. Когда их пели хором за столом, он был единственным, кто знал все куплеты, чем вызывал нескрываемое восхищение и снискал всеобщее уважение. Большинство поляков, у него до сих пор такое мнение, смогут спеть самое большее начало колядки, а потом только сидят и мурлычат мотив. А уж что говорить о рождественской мессе, этом в чистом виде хоровом мурлыканье. Один из рождественских сочельников с Пати, тогда она уже была его женой, причем обвенчана во второй раз в костеле, они решили провести только вдвоем. В его представлении это было своего рода бегство от талонов на мясо, ночных очередей перед мясным магазином, чтобы эти талоны заменить на что-то мясное, всех хлопот, связанных с подготовкой к празднику так, чтобы он был как всегда в стране, которая хвалилась в теленовостях, что ждет апельсины, плывущие судами из братской Кубы, но шоколадки для своих детей держала только в валютных магазинах. Все началось с того, что Пати в каком-то букинистическом наткнулась на книгу, правда, в очень плохом состоянии, написанную Жорж Санд, у которой в свое время в Польше был имидж эксцентричной некрасивой любовницы Шопена, курящей сигары и трубку и бросившей вызов правилам приличия. Носила мужской костюм и ругалась, как последний парижский клошар. Санд, муза артистического мирка Парижа, любовница многих художников и при этом замужняя, пусть даже и в сепарации женщина, она провела со своим очередным любовником Шопеном и двумя своими детьми несколько месяцев на Майорке. Написала об этом книгу «Зима на Майорке». Рождественский сочельник 1838 года, Шопен, Санд, маленький Морис и 11-летняя Соланж провели в городке Вальдемоса в нескольких километрах на север от Пальма де Майорка, столицы острова. В Вальдемосе зимой очень часто бывают проливные дожди, дует сильный ветер, температура днем не превышает, как правило, 15 градусов. А уж что говорить про ночь, когда она бывает гораздо ниже. В опустелом монастыре картезианцев Ла Картуха, где Сант с Шопеном и детьми поселились в трех отдельных кельях, окна не были застеклены. Так что ничего удивительного, что предусмотрительные монахи на зиму уезжали из монастыря в более теплые места. Для туберкулезника Шопена монастырь не был лучшим выбором, но, тем не менее, проведенные в нем несколько месяцев оказались удивительно плодотворными. Именно там, в опустевшем монастыре, написал он цикл из 24 прелюдий, в том числе и знаменитую прелюдию «Капли дождя». Скорее всего, именно близость любимой Сант, а не красоты Майорки, вдохновили Шопена. Очарованная Шопеном с детства, а Сант со студенческих лет, Патти деликатно намекнула ему, что, несмотря на две регистрации брака, церковную и гражданскую, у нее не было ни одного свадебного путешествия. А потом восторженно поведала ему о невероятной находке в букинистическом магазине. Вот так и случился их незабываемый свадебный рождественский сочельник на Майорке, в Вальдемосе. Там, где были Шопен и Сант, и в полном соответствии с замыслом Пати. Как жена гражданина Франции, Пати получила свой загранпаспорт, в общем-то, без хлопот. Он, как француз, мог в любую минуту пригласить свою польскую жену к себе во Францию. Причем приглашение посылал не из Франции, а из Кракова, из той самой квартиры, где он проживал со своей женой, то есть с ней. Процедура абсурдная для нормальных людей, но не для милиционеров народной Польши из паспортных столов. В один прекрасный день он написал такое приглашение и подписал. Пати приложила приглашение к аккуратно заполненному многостраничному формуляру заявления для получения загранпаспорта, отстояла несколько часов в очереди, чтобы все это сдать, а через 4 недели беспокойного ожидания отказы выдачи паспорта без объяснений причин, кроме каких-то таинственных интересов общества, случались нередко. Еще несколько часов в очереди за готовым паспортом. Он долго не понимал причин радости поляков, возвратившихся из отделения милиции со своим паспортом. То, что его загранпаспорт лежит где-то на полке шкафа у него дома, для него было естественно. В народной Польше загранпаспорта народа тоже лежали на полках, но в сейфах отделений милиции. Коммунисты сделали из загранпаспортов культовый предмет, труднодоступный, вожделенный. То, что для него во Франции было одним из основных конституционных прав, в Польше было выдаваемой властями привилегией. Гражданин или гражданка должны были почувствовать себя осчастливленными щедростью власти, которая позволила им стать, пусть на краткий период поездки, но все-таки обладателями загранпаспорта. Эта власть решала, когда и куда может отправиться, если решит, что вообще может, в путешествие гражданин или гражданка. А если люди состояли в браке, то загранпаспорт часто получала гражданка, а гражданин не получал. Или наоборот, хотя, как правило, из страны не выпускали гражданина, а выпускали гражданку. Потому что, не дай Боже, пришло бы им в голову остаться навсегда, например, в империалистической Англии, враждебной Америке или реваншистской Германии. И так, когда только у одного из супругов есть загранпаспорт, то такая нелояльность и неблагодарность в отношении социалистического государства, которое бесплатно их воспитало в детских садах, бесплатно обучало с начальной до высшей школы, случалось значительно реже. Так говорит статистика. И даже если до этого доходило, то можно было наказать предателя, заставить вторую половину тосковать в одиночестве дома еще минимум 5 лет, не выдавать загранпаспорт. Это чтобы они не соединились друг с другом на территории вражеского государства. То же самое в отношении родных сестер и братьев, оставшегося за границей гражданина. Для них тоже на 5 лет опускается паспортный шлагбаум. Вот такое коллективное наказание за бегство на Запад вероломного братишки. А поскольку бегств на восток не отмечалось, то и загранпаспорта в страны так называемой народной демократии оказались не нужны, и их заменила соответствующая печать во внутреннем паспорте, который в Польше называется «удостоверение личности». Естественно, после подания соответствующего заявления в местные органы внутренних дел. Если милицейское изучение такого прошения, например, путем расспроса соседей, сослуживцев, выявляло, что податель заявления не вполне благонадежен как гражданин социалистического государства, потому что, например, его взяли на границе с публикациями парижской культуры, или же он был замечен в постоянном уклонении от участия в первомайских демонстрациях, или же не ходил на так называемые выборы так называемых депутатов в так называемый Сейм, то такой, с позволения сказать, товарищ, не получал в свое удостоверение личности печати, которая открыла бы ему дорогу в соцстраны. Это должно было сильно осложнить его жизнь, поскольку лишало массы возможностей. Например, провести отпуск с семьей в Болгарии, где он мог бы искупаться не в холодных водах Балтики, а в теплом Черном море, и наесться досыта дефицитного в Польше винограда, увидеть восставшиеся от походов по магазинам ради того, чтобы оправдать поездку «Время. Прекрасный Будапешт», или приобрести опять-таки дефицитные в Польше подгузники, стиральный порошок или детскую одежду в ГДРовском Дрездене. Народная Польша как могла затрудняла своему народу путешествия по миру, хоть и делала это менее эффективно, чем братские Чехословакия, Болгария, Советский Союз, и не так изощренно, как ГДР, которая буквально торговала загранпаспортами для своих граждан, преимущественно оппозиционно настроенных с ФРГ, зарабатывая на этом солидные суммы западногерманских марок. Польский барак в социалистическом лагере был относительно бедным, но из него иногда можно было выйти подышать свежим западным воздухом. Вот, учитывая все это, получение загранпаспорта, пусть непростое, порой разочаровывающее и всегда отнимающее уйму времени, показалось Пати идиллией. Путешествие начиналось с загранпаспорта, но он не был последней точкой в приготовлениях. Пресловутый Запад, вечно жалующийся на паспортные строгости коммунистических режимов, ограничивающие свободу передвижения своих граждан, сам вводил аналогичные ограничения. На вершину лицемерия забрались, естественно, американцы. Но и другие страны не отставали. Испанская Майорка была закрыта для поляков без испанской визы в долгожданном паспорте. Тогда ему пришлось написать собственноручно очередное приглашение, на этот раз подавая свой французский адрес в Нанте, а Пати делать очередные фото и заполнять очередное на несколько страниц прошение о выдаче визы. На сей раз испанской. Специально пришлось ехать в Варшаву и отстоять в многочасовой очереди у испанского консульства. Он, как гражданин Франции, с адресом проживания во Франции, автоматически гарантировал приглашаемому лицу средства содержания. Но никто не проверял, где живет он, может, в приюте для бездомных. И это было для испанцев самым важным. Для них главное, чтобы был кто-то, на кого они могли бы спихнуть содержание и лечение того, кто выберет свободу и не захочет по собственной воле покидать солнечную Испанию. Когда Пати вернулась из Варшавы со своей испанской визой, они, наконец, были готовы отбыть.